на этом постоялом дворе и не ночевал. Дайте мне только стать губернатором, я сюда еще вернусь. Дон Кихот, молчи! Санчо, молчу. Едут молча. И вдруг лицо рыцаря оживляется. Глаза рыцаря приобретают прежний вдохновенный блеск. Два существа, словно сошедшие со страниц рыцарского романа, выбегают из кустов на середину дороги. Лицо одного скрыто густой черной бородой, падающей до колен. Лицо второго скрыто маской. Санчо плюет и крестится. Этого еще не хватало. Сорвались с крючка и прямо на сковородку. Человек в маске шепотом. «Вам начинать, сеньор цирюльник!» Цирюльник, касаясь подвязанной бородой дорожной пыли, падает на колени, низко кланяясь Дон Кихоту. Священник в маске, сняв шляпу, замирает в почтительной позе. Цирюльник. «О, доблестный рыцарь! Дон Кихот Ламанчский! Помогите самой безутешной и обездоленной принцессе на свете!» Санчо. «Господи, принцесса с бородой!» Священник. «Принцессы здесь нет! О, славный оруженосец не менее славного героя! Перед вами ее смиренные посланцы!» Дон Кихот. «Встаньте! Мне больно, когда передо мной стоят на коленях!» Цирюльник, поднимаясь. «О, рыцарь! Если доблесть вашей могущественной длани соответствует величию вашей славы, то помогите, помогите обездоленной принцессе Микамиконе!» Священник украдкой заглядывает в книжку. «Которая просит из далекой Эфиопии помочь в ее горестях!» Дон Кихот. «Я сделаю все, что в человеческих силах, священник. Следуйте за нами, о славный рыцарь!» Посреди поляны стоит воз, запряженный валами, на котором укреплена высокая клетка. Не птичья и не для животных, а высокая. В ней человек может встать во весь рост. Валы стоят, сонно опустив головы, жуют жвачку. Посланники Микамиконы сворачивают с дороги на поляну. За ними Дон Кихот. Встревоженный Санчо ведет следом под узцы Росинанта и Серого. Подойдя к клетке, священник распахивает дверцы. Священник. «О, храбрый рыцарь! Принцесса Микамикона зачарована великаном по имени Пандофиландо, свирепоглазый храбрец, вошедший в клетку, возьмет чары на себя и освободит принцессу». Цирюльник. «О, рыцарь, спаси несчастную, войди в клетку». Санчо. «А надолго?» Дон Кихот. «Санчо, не мешай». Санчо. «Ваша милость, ведь это клетка. Принцесса принцессой, но лезть в клетку — дело не шуточное. Признавайтесь, на сколько времени туда лезть? Отвечайте, эфиопы!» Священник. «Храбрец, вошедший в клетку, должен лежать в ней спокойно и ехать покорно в места, предуказуемые судьбой. Только тогда несчастная освободится от лап чудовища». «Санч, а ну-ка покажите нам бумаги». Цирюльник. «Какие такие бумаги?» «Санч, что вы в самом деле эфиопы? Присланы принцессы и...» Дон Кихот приходит в ярость и замахивается на Санчо копьем, словно перед рыцарем неверный его оруженосец, а злейший враг. Дон Кихот. «Негодяй! Девушка умоляет о помощи, а ты требуешь бумаги, словно королевский чиновник!» И рыцарь бросается в клетку одним прыжком. Священник. «Слава тебе, храбрый рыцарь!» Санчо. «Слава, слава! Че сами не полезли в клетку? Свиньи вы! Чужими руками жар загребать!» Цирюльник. «Вперед, вперед!» Телега со скрипом двигается в путь. Первые осенние листья, кружась, падают на дорогу. Санчо. «Хоть бы соломки догадались подстелить!» «Ваша милость! А, ваша милость! Вам, небось, жестко в клетке-то?» Дон Кихот. «Отстань, дурак! Я зачарован!» Телега медленно ползет по дороге. Вечер. Горит костер. Валы пасутся на лугу. Дон Кихот ест похлебку из миски, которую держит возле самой клетки Санчо Панса. Рыцарь степенно работает ложкой, просовывая ее между прутьями своей тюрьмы. Санчо, ваша милость, как слышал я с детства, зачарованные и не пьют, и не едят. О, боюсь, что не зачарованы вы, а обведены вокруг пальца какими-то людьми, которым не нравятся наши подвиги. Дон Кихот спокойно и уверенно продолжая есть. Нет, Санчо, я зачарован. Я это знаю, потому что совесть моя спокойна. Не грызет меня за то, что сижу я да посиживаю в клетке, когда стольким несчастным нужна моя помощь. Много-много лет этого со мной не бывало. Я зачарован, и поэтому и ем с охотой, и сплю спокойно, как ребенок.